старик. Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем тебе эти яблони? Долго ждать с этих яблонь плода, и ты не съешь с них яблоко». Старик сказал: «Я не съем. Другие съедят, мне спасибо скажут».